Доктор Джон Локки был седобородым лысым мужчиной в очках. До полного образа классического университетского профессора, изучающего вопросы сексуального поведения, не хватало только трубки. Отвечая на вопросы, он показал, что, прочитав об убийствах в газетах, предложил спецгруппе свои услуги и помог штатному психиатру управления полиции составить первые психологические портреты преступника. «Расскажите присяжным о вашей квалификации», — предложила Чандлер. «Ну, я заведую лабораторией психогормональных исследований УЮК. Я также являюсь ее основателем. Я провел широкомасштабные исследования по проблемам сексуального поведения, парафилии и психосексуальной динамики». «Что такое парафилия, доктор? Если можно, объясните так, чтобы мы все могли это понять». «Ну, выражаясь языком неспециалиста, парафилию широкая публика обычно называет половыми извращениями. Иначе говоря, это сексуальное поведение, которое, как правило, общество признает неприемлемым. Типа удушение сексуального партнера. Да, это, можно сказать, первоклассная парафилия». В зале послышался вежливый смех, и Локки улыбнулся. «А ведь он прекрасно себя чувствует в роли свидетеля», — подумал Босх. «Вы писали научные статьи или книги об упомянутых вами явлениях?» «Да. В научных изданиях я опубликовал множество статей. Я также написал несколько книг на различные темы: сексуальное развитие детей, парафилия лиц, не достигших половой зрелости, исследования садомазохизма в самых различных аспектах, порнография, проституция. Моя последняя книга посвящена убийствам, связанным с сексуальными отклонениями». «Стало быть, вы в курсе дела?» «Только как исследователь». Он снова улыбнулся, и Босх заметил, что он нравится присяжным. На доктора сейчас были устремлены все 12 пар глаз. «Как называется ваша последняя книга, та, где речь идет об убийствах?» «Черные сердца. Разбирая эротическую матрицу убийства». Чандлер заглянула в свои записи. «Что вы имеете в виду под эротической матрицей?» «Ну, мисс Чандлер, здесь требуется некоторое отступление». Она кивнула, поощряя его развить свою мысль. «В исследованиях сексуальной парафилии имеется две научные школы. Лично я принадлежу к тем, кого вы называете психоаналитиками, а психоаналитики считают, что парафилия связана с жестоким поведением в детстве. Иными словами, сексуальное извращение и даже нормальные эротические пристрастия формируются в раннем детстве, а затем уже проявляются во взрослом возрасте. С другой стороны, бихевиористы рассматривают парафилию как поведение, приобретенное в результате научения. Например, растление малолетнего может спровоцировать аналогичное поведение в зрелом возрасте. В сущности, две эти школы, как бы получше выразиться, не слишком расходятся между собой. На самом деле они гораздо ближе друг к другу, нежели это готовы признать и бихевиористы, и психоаналитики. Кивнув, он скрестил на груди руки, казалось, позабыв первоначальный вопрос. «Вы собирались рассказать нам об эротических матрицах», — напомнила ему Чандлер. «Ах да, простите, я потерял мысль. Так вот, термином «эротическая матрица» я обозначаю весь спектр психосексуальных желаний, образующих для каждого индивида идеальную эротическую обстановку. Видите ли, у каждого есть своя идеальная эротическая обстановка. Она может включать в себя идеальные физические данные любовника, место действия, вид полового акта, запах, вкус, прикосновение, музыку, все что угодно. В общем, все ингредиенты, позволяющие данному индивидууму получить совершенное эротическое переживание. Ведущий авторитет по данному вопросу, профессор из университета Джонса Гопкинса, называет это любовной картой, которая должна привести к такого рода идеальной обстановке. Хорошо. А теперь давайте вернемся к вашей книге, где вы применили это понятие к совершающим убийства на сексуальной почве. Да. У 5 преступников, каждый из которых был осужден за убийство сексуальной мотивацией или практикой, я попытался выявить их эротические матрицы, разобрать их на части и проследить каждую вплоть до самого детства. Можно сказать, что у этих людей матрицы были повреждены, и я хотел определить, где именно имело место повреждение. А как вы подбирали этих преступников? Поднявшись с места, Белк заявил возражение и вышел к кафедре. Ваша честь, хотя все это весьма захватывающе, не думаю, что обсуждаемый вопрос имеет отношение к теме судебного процесса. Я ценю познания доктора Локке в данной области, но не думаю, что нам следует изучать историю 5 других убийц. Мы на суде, где разбирается дело убийцы, который даже не упомянут в книге доктора Локке. Я знаком с этой книгой. О Нормане Черче там ничего не говорится. — Мисс Чандлер, — произнес судья Кейс. — Ваша честь, мистер Белк прав насчет книги. Она о сексуальных садистах-убийцах. О Нормане Черче там действительно ничего не говорится. Однако ее значение для данного дела будет ясно уже в следующей серии вопросов. Думаю, мистер Белк понимает это и потому возражает. Но, мистер Белк, возражать нужно было 10 минут назад. Мы достаточно углубились в эту серию вопросов, и теперь, я думаю, надо довести ее до конца. Кроме того, вы правы, это весьма захватывающе. Продолжайте, мисс Чандлер. Возражение отвергнуто. «Должно быть, он ее трахает», — плюхнувшись на свое место, прошептал Белк. Эти слова были сказаны так, чтобы их не слышал судья, но слышала Чандлер. Тем не менее, она никак на это не отреагировала. «Спасибо, Ваша честь», — сказала она. «Доктор Локке, мы с мистером Белком были правы, когда сказали, что Норман Черч не был предметом вашего исследования. Это так?» «Да, это так». «Когда вышла эта книга?» «В прошлом году». «То есть через 3 года после окончания дела кукольника?» «Да». «Но если вы входили в состав спецгруппы по кукольнику и явно были знакомы с его преступлениями, то почему вы не включили в ваше исследование Нормана Черча? Казалось бы, это очевидно». «Так только кажется. Прежде всего, Нормана Черча нет в живых. Для такого исследования мне нужны живые субъекты, конечно, находящиеся за решеткой. Мне нужны люди, которых я мог бы опросить. Однако из 5 субъектов, о которых вы пишете, живы лишь 4. 5-й по имени Алан Карпс был казнен в Техасе еще до начала вашей работы над книгой. Как же все-таки с Норманом Черчем?